встречаются несколько раз фразы, выражающие удивление обидчивостью и препирательством Сталина. Так на одну из телеграмм Ленина о необходимости помочь Кавказскому фронту Сталин отметил: «Мне не ясно, почему забота о Кавфронте ложится прежде всего на меня. Забота об укреплении Кавфронта лежит всецело на Реввоенсовете Республики, члены которого, по моим сведениям, вполне здоровы, а не на Сталине, который и так перегружен работой». Ленинский ответ был твердым и лаконичным. На вас ложится забота об ускорении подхода подкреплений с юга Запфронта на Кавфронт. Надо вообще помочь всячески, а не препираться о ведомственных компетенциях. 20 февраля 1920 года. Ленин. Но и позже нотки капризности в донесениях Сталина слышны весьма отчетливо. 4 августа этого же года Ленин запросил телеграммой Сталина: «Завтра в 6 вечера назначен пленум ЦК. Постарайтесь до тех пор прислать ваше заключение о характере заминок у Буденного и на фронте Врангеля, а равно и о наших военных перспективах на обоих этих фронтах. От вашего заключения могут зависеть важнейшие политические решения». Ленин. Сталин обескуражен. С одной стороны, он, видимо, не хочет нести ответственность за возможные важнейшие политические решения, а с другой, он никогда не отличался прогностическими способностями. В телеграмме он отвечает, что «война есть игра, и всего учесть невозможно», а по сути предложение Ленина отвечает: «Я не знаю, для чего, собственно, вам нужно мое мнение, поэтому я не в состоянии передать вам требуемого вами заключения и ограничиваюсь сообщением голых фактов без освещения». Сталин. Да, это был исполнитель директив Центра. Но в случаях, когда от Сталина требовалось нечто большее, чем он хотел сам, в ответах и поведении особого уполномоченного явно чувствуется обида, недоумение, замешанное на капризности, которую так тонко уловил Ленин. В начале 19 года стал намечаться перелом на фронтах гражданской войны в пользу революционных сил. Но уязвимым местом в работе была раздробленность Красной Армии, настоятельная необходимость тесного военного союза народов России. В апреле 1919 года главком ВЦТИС и член Реввоенсовета Республики Аралов подготовили Ленину доклад, в котором на основе анализа положения дел ставили вопрос о подчинении всех вооруженных сил советских республик единому командованию. Ленин, изучивший доклад, предложил Реввоенсовету Республики составить текст директивы от ЦК ко всем националам о единстве, слиянии военном. В следующем месяце Ленин подготовил проект директивы ЦК о военном единстве. В нем говорилось, что для защиты революционных завоеваний необходимо единое командование всеми отрядами Красной Армии и строжайшая централизация в распоряжении всеми силами и ресурсами социалистических республик. Сталину, как народному комиссару по делам национальности, по поручению Ленина, вменялось осуществить ряд мер в реализации этих идей. Однако Сталин, будучи народным комиссаром двух наркоматов, часто выезжая по поручениям Ленина на фронты, сам лично в то время мало занимался национальными отношениями, как, впрочем, работой и другого наркомата, который он возглавлял. Позволю сделать одно отступление.